Фипс уже поравнялась с Финном Хеннесси и решила пройти мимо, не говоря ни слова. От этого внутри у нее все замерло в каком-то болезненном ощущении. Но она ни за что не унизилась бы до разных детских штучек, которые понятны всем и каждому. Кот, громко царапнув стену, плавно соскользнул с нее и прыгнул на дерево, описав дугу на высоте 10 футов, но немного опоздал. Ветка, в которую он вцепился, качнулась, и птичка улетела. «Ой!» — невольно вскрикнула Грейси, испугавшись, что кот сейчас упадет. Финн круто обернулся, и его лицо осветилось улыбкой. «Здравствуйте, Грейси Фипс. Собираете травы, а?» «Нет, мистер Хеннесси, я пришла за цветами. Те, что у нас уже увяли, и я их выбросила. Да мне все равно, какие будут, лишь бы свежие. Лучше даже листья, чем завядшие цветы». «Давайте я донесу их вам до дома», — предложил молодой человек и пошел рядом с Грейси. Она рассмеялась. «Да всего-то надо несколько цветочков. Садовник сказал, что я могу с десяток нарвать в оранжерее. Но, конечно, если хотите, то можете и поднести их для меня». «Я хочу», — сказал Финн и улыбнулся. Они пошли бок о бок по тропинке, а потом через ворота и двор, окаймленный высокой живой изгородью, по направлению к оранжерее, в стеклянных рамах которой отражался, преломляясь под разными углами, свет серого бессолнечного дня. Земля была темной и влажной, хорошо удобренной, уже готовой для весенних посадок. На обстриженном кустарнике блестели влажные нити паутины, а мальчик-подручный садовника срезал засохшие стебли многолетних цветов и относил их в тачку, стоявшую в 20 шагах от него. Было довольно холодно, и Грейси радовалась не только тому, что пальто очень ловко сидело на ней, но и тому, что оно оказалось очень теплым. «Пахнет зимой», — с удовольствием заметил Финн. «Скоро будут жечь костры. Очень я люблю, когда сжигают старые листья, и голубой дым поднимается в морозный воздух, а сучки трещат. Дыхнешь, и белый пар облаком». Он искоса взглянул на свою спутницу, стараясь шагать с ней точно в ногу. «А вам нравится, когда ранним утром небо бледно-голубое, и свет такой ясный, как будто мир только что народился, и на изгороде краснеют ягоды, и морозный воздух щекочет в носу, и ветви качаются над головой, и можно не спешить и все идти, идти?» «У вас все какие-то чудные мечтания», — ответила девушка неуверенно. Ей нравилось, как он говорит, и то, что он говорит о разном, хотя часто и о странном, и мягкая музыка его необычного и народного, непривычного голоса. Но это совсем не значило, что она его понимает. «Есть такое на свете, что мы получаем за даром, Грейси. И если вы сражаетесь изо всех сил, чтобы это удержать, то никто у вас этого не отнимет. Но вы должны сражаться и передать, что имеете, своим детям и детям своих детей. Только так мы и можем выжить. Никогда об этом не забывайте. Если вы знаете, о чем мечтаете, значит, знаете, кто вы есть сами на этой земле». Грейси ничего на это не ответила. Она просто шла рядом с Хеннесси и очень этому радовалась. Они подошли к оранжерее, он открыл дверь и пропустил ее вперед. «Удивительно, как же легко вести себя точно леди, когда этот человек с тобой, и принимать такие любезности с его стороны, будто так и полагается». «Спасибо», — улыбнулась девушка. Она прошла внутрь и остановилась в восхищении перед несколькими рядами растений в горшках, стоящих на полках. Краски были такими яркими и разнообразными, словно сотни оттенков шелка. Она не знала, как называются все эти цветы, за исключением хризантем, бархатцев и поздних астр. Но все цветы были так прекрасны, что Грейси глубоко вздохнула от счастья. «Вы хотите дюжину одинаковых или все разные?» — спросил Финн, стоя у нее за спиной. «Никогда еще столько цветов не видела», — тихо ответила его спутница. «Даже у рыночных торговок так много не бывает». «Скоро они все отцветут». «Ага, но сейчас-то еще не отцвели». Молодой человек улыбнулся. «Иногда, Грейси, вы очень мудры», и он легко коснулся ладонью ее плеча. Она почувствовала его прикосновение, и ей даже почудилось тепло, исходящее от его руки. Он сказал, что она мудрая, но голос у него будто бы грустный. «Вы все думаете о зиме?» — спросила девушка. «Но не забывайте, что весна тоже придет. Все должно приходить в свою очередь, а иначе будет беспорядок, да и вообще ничего не будет». «Да, для цветов придет весна, но если зима у человека в сердце, то весна туда не приходит. И также для голодных людей. Они могут не прожить зиму, не дотянуть до весны». Грейси все еще оглядывала многоцветные ряды. «Вы опять об Ирландии говорите?» — спросила она. Ей не хотелось знать ответ, но не могла же она стоять вот так, рядом с этим юношей, и делать вид, что не замечает его тревог. Она никогда не уходила от реальности. «Если бы вы знали, как все это печально», — сказал Хеннесси тихо. «Это горькая печаль, Грейси, это слезы. Смотрю на все эти цветы и думаю, что можно смеяться, танцевать, а потом вспоминаю о могилах. Иногда одни так быстро сменяются другими». «Но в Лондоне тоже так случается», — напомнила ему Фипс, сама не понимая, хочет ли она утешить ирландца или наоборот возразить ему. Но она не собиралась забывать, кто она родом и откуда. В Клеркенуэле, где она выросла, тоже достаточно и голода, и холода, и хозяев, которые мошенничают и жадничают, и ростовщиков, и хулиганов, и крыс, и сточных канав с нечистотами, и вспышек холеры и тифа. Сплошь и рядом встречаются больные рахитом и туберкулезом. «Лондон тоже не золотом вымощен, знаете ли», — добавила девушка. «Я сама видела детей на пороге, замерзших насмерть, и мужчин, таких голодных, что они готовы глотку кому-нибудь перегрызать из-за буханки хлеба». «И вы все это видели?» — как будто удивился Финн. «Только не в Блумсбери», — заверила его Грейси. «В Клеркенуэле, где я жила, пока не попала к миссис Пит». «Да, бедность и нищета есть во многих местах», — уступил ее собеседник. «Но самое страшное — это несправедливость». Горничная едва не заспорила с ним. Ее саму многое приводило в ярость, заставляло печалиться и ощущать беспомощность. Но ей не хотелось не соглашаться с Финном Хеннесси. Она бы с такой радостью делила с ним все, что важно в этой жизни. Вместе с ним любовалась цветами, вдыхала запах влажной зелени и беседовала о разных хороших вещах и о дне завтрашнем, но не вчерашнем. «Какие цветы вы выбрали?» — спросил молодой человек. «Не знаю, я еще не решила. А как вы думаете?» Девушка повернулась и в первый раз подняла на него глаза. Финн был красив, волосы мягкие и черные, как ночь, и темные глаза, которые то смеялись, то словно всю ее обволакивали. Она почувствовала, что немного задыхается от волнения. «А как насчет вот этих больших мохнатых хризантем?» — спросил ирландец, не трогаясь, однако, с места. Надо было подумать, подойдут ли эти цветы для комнаты Питов, но в голове у Грейси стоял сумбур. Она помнила только о том, что цветы нужны, и что лучше бы взять не пестрые, а однотонные. «Я возьму вот те белые, большие», — ответила служанка, хотя совсем не была уверена, что сделала правильный выбор. «Они только распускаются и такие красивые, а за красными слишком далеко идти». «А может, вон те, золотисто-коричневые?» — предложил Хеннесси. «Но этот цвет не ко всему пойдет». «Нет, возьму белые». «Я сорву их». Юноша обошел ее кругом и стал выбирать лучшие хризантемы. «Смешно, что у нас здесь и Падрек Дойл, и Карсон Адей», — сказал он с улыбкой, срывая первый цветок. «Да, но разве они не подходящие люди для того, что сейчас идет?» «Да, конечно, если вообще существуют на свете такие подходящие. Ведь все это бывало уже много раз, вам известно?» «Да, и вы хотите сказать, что ничего из этого не выходило?» Финн сорвал еще цветок, вобрал в себя, вдыхая его аромат, и протянул его Грейси. Она взяла и поднесла к лицу влажные лепестки. Запах был божественный. «Нет, так ничего и не получилось», — сказал молодой человек очень тихо, почти шепотом. «Знаете, жили на свете двое влюбленных. Нисса Дойл, молодая девушка-католичка, лет 19 ей было, как вам сейчас». Грейси не спешила поправлять его и признаваться, что ей уже целых 20. «Она всегда смеялась и была полна надежд», продолжал Финн, словно забыв о сорванном цветке. «Случайно она познакомилась с Дристоном Адеем. И лучше бы этого не случилось. Он был протестантом, беспощадным и яростным, как северный ветер в январе. И вся его семья была такой, беспощадной, как лезвие ножа». Он рассмеялся, но веселья в его смехе не чувствовалось. «Для них папа Римский был наместником дьявола на земле, а все церковные обряды порочны, как сам грех», — продолжал он. «Но Нисса и Дристон встретились и полюбили друг друга по всем древним законам. Они одинаково видели красоту и волшебство мира, и ласку в небесах, и любили петь старые песни и танцевать до упаду». Юноша оперся о дверной косяк, внимательно глядя на Грейси, не отрывая взгляда от ее глаз. Она знала, что сейчас он делится с ней своими самыми дорогими и сокровенными верованиями и мыслями. «Они тоже надеялись, что установится мир, и они найдут хорошую, достойную работу», — говорил Финн. «У них будет маленький домик, они станут воспитывать детей. В общем, мечтали о том же, о чем могли бы мечтать и вы, и я. О долгих вечерах вместе, когда окончены труды, и когда есть время поговорить, да и просто посидеть молча, зная, что любимый человек рядом». Хеннесси подал девушке цветок и стал выбирать следующий. «И что случилось?» — спросила его собеседница. «Когда было уже слишком поздно, они узнали, что находятся в противоположных станах. Но тогда это уже ничего для них не значило, хотя значило и очень много для всех остальных». «Для их семей?» — спросила Грейси со страхом. «Но как они могли помешать? Никто не может заставить разлюбить. Это ее отец вмешался?» «Нет». Теперь юноша смотрел на нее в упор. «До этого не дошло. Об этом узнали англичане. Мы почти уже заключили друг с другом договор, но им хотелось, чтобы мы, ирландцы, никогда не помирились бы между собой. Они хотели нас разделить и властвовать». Лицо его исказило болезненная гримаса, а голос упал до хриплого шепота. «И они использовали их обоих для своей выгоды». «Как так?» – прошептала мисс Фипс. «Все сделал один английский военный. Его звали Александр Чиннери. Он был офицером, лейтенантом одного из англо-ирландских полков. Он притворился другом Дристона Одея. Теперь молодое лицо Финна было полно такой боли и ненависти, что он стал совсем не похож на себя, и Грейси почти испугалась». «Вот в этом все его двуличие и сказалось», — хрипло пояснил он. «Он мог свободно доставлять Ниссе письма Адея. Никто ничего не подозревал. И он пообещал им помочь бежать и достать лодку. Это случилось летом, а Дристон был хорошим моряком. Он мог бы доплыть на лодке до острова Мэн. Они решили бежать туда». Грейси не сводила взгляда с лица ирландца. Она не слышала, как ветер швыряет листья о стекла оранжереи, и даже не видела, как эти листья кружатся в воздухе. «И что потом?» – прошептала она. «Нисса была красивой девушкой», – сказал Хеннесси тихо. «Как миссис Грэвилл, как тихий луч солнца осенью». Глаза его наполнились слезами. Чиннери встретил ее, как условились. «Понимаешь, она ему поверила». И пошла с ним туда, где они должны были встретиться с Дристоном. А одна она не могла пойти, потому что было слишком опасно. Последнее слово он словно выплюнул, будто оно жгло ему язык и повторил. Одно ей идти ночью было опасно. Мисс Фипс ждала, когда Финн овладеет собой, чтобы продолжать. Он отвел ее к скале, на берег, где должна была, по его словам, ожидать лодка. Дул сильный морской ветер. Он снова на некоторое время замолчал, а потом надтреснутым голосом закончил. Там он изнасиловал ее и убил. Грейси показалось, что ее ударили. И отрезал ей прекрасные волосы. добавил Финн, глядя, не отрываясь на девушку, как будто оранжереи с ее стеклами, отражающими свет, рядов с цветами в горшках, ярких красок и ветра снаружи, всего этого для него не существовало. «И там, на берегу, он ее и оставил, там и нашли ее родные», — завершил он свое повествование. «О, Финн, это ужасно!» Выдохнула горничная, будучи не в силах подобрать какие-то другие, более выразительные слова. Внутри у нее все онемело. Предательство, как черное облако, пригасило все краски дня. «А что сделал бедный Дристон?» — испуганно спросила девушка. Она боялась услышать ответ, но все-таки должна была его узнать. «Он ее нашел», — ответил Хеннесси едва слышно, и сжал кулаки так, что побелели суставы. И сошел с ума от горя. Бедный доверчивый человек. Он даже и не узнал, что все это наделал Чинери. На крышу оранжереи слетел дрозд. Коготки его застучали по стеклу, но молодая пара внутри ничего не слышала. «Но что он сделал?» — повторила Грейси. «Он совершенно потерял голову и напал на католический церковный приход». Он убил обоих ее братьев и ранил третьего, прежде чем английские солдаты захватили его и расстреляли. Финн глубоко вздохнул. Это произошло 7 июня, 30 лет назад. Конечно, через некоторое время обе стороны поняли, что произошло. Англичане отправили Чинери в Англию и спрятали. О нем больше никто ничего не узнал. «Наверное, они боялись за его безопасность», — заметил он с горечью. «Ведь если бы какой-нибудь ирландец его нашел, то, конечно, убил бы и прославился как герой по всей стране». «Это ужасно», — сказала Грейси. Горло у нее больно перехватило, слезы щипали глаза, и она с трудом сглотнула. «Это просто страшно». «Но это Ирландия, Грейси». Ее собеседник сорвал еще цветок и вручил ей. «У нас даже любовь бессильна». При этих словах он улыбнулся, но в глазах у него стояла боль, которую делила и его юная слушательница, боль за людей, погибших 30 лет назад. Давность времени ничего не значила. Утрата жгла их сердца, будто все случилось только сегодня. Ведь на месте тех возлюбленных могли быть и они. Финн наклонился так близко к девушке, что она ощущала его тепло и поцеловал ее в губы. Медленно, нежно, словно хотел запечатлеть в памяти каждую секунду, пока длился этот поцелуй, а затем взял цветы из ее рук, положил их на скамью, тихо обнял Грейси и поцеловал снова. Когда, наконец, он отодвинулся, сердце у девушки стучало, как молоток, и она открыла глаза в полной уверенности, что увидит сейчас нечто прекрасное. Так оно и было, ее друг улыбался. «Бери свои цветы», — сказал он еле слышно. «И будь очень осторожна, Грейси Фипс. В этом доме царит несчастье, и кто может сказать, что жертв больше не будет? А ты не знаешь, как мне ненавистна сама мысль, что ты тоже можешь пострадать». Он поднял руку, коснулся ее волос, а потом быстро отвернулся и пошел прочь к двери, оставив ее одну. Девушка сорвала еще несколько хризантем и полетела с цветами к дому, едва касаясь ногами земли. Ее губы все еще хранили прикосновение его губ. Шарлотта скорее откусила бы себе язык, чем ответила Эмили так, как ей очень хотелось ответить. Да, все, что миссис Питт проповедовала Кези и Мойнихен, прекрасно. Но вряд ли она смогла бы ей это повторить, рассорившись с собственной сестрой, когда в сердце своем знала и понимала, почему та волнуется. Да, миссис Редли ужасалась при мысли, что существует смертельная угроза для Джека, но она боялась также, что он не сможет соответствовать тем меркам, которыми она его мерила, или тем стандартам, что он установил сам для себя из-за этого несчастного совещания.